Глава 13. Дорожная демократия. «Эй, ты что, оглох? А?» Визгливый голос доносился до коваля, словно через толстый слой ваты. «Тебя зовет госпожа Рубинс. Пошевеливайся, приятель. Если ты не можешь идти, я тебя отнесу». Солдат заметно смягчился, углядев, в каком состоянии находится человек, за которым его посылали. Коваль на самом деле чувствовал себя не лучшим образом, его буквально качало от усталости. Если бы сейчас снова пришлось стрелять, он не сумел бы поднять пистолет. Ковыляя за своим провожатым в командирскую повозку, он трижды упал. Вокруг поезда шла вялая восстановительная работа, но люди двигались заторможенно. Солдаты не решались удаляться от обочины, при каждом громком звуке многие боязливо приседали. В стороне, среди трупов дикарей, Артур заметил раненого дракона. Упавшей лошадью придавило крыло. Тварь могла только громко шипеть и бить по воздуху хвостом. Солдаты, увидев змея, попрятались за повозкой. Не нашлось смельчака, который бы вышел и пристрелил его. «Плохо дело», — вяло подумал Коваль. «Они совершенно деморализованы. Это я должен забиться в щель, а не они, профессионалы, черт возьми». Беглого взгляда хватило, чтобы понять, Арина Рубинс тяжело ранена. Лицо девушки покрывала смертельная бледность. Поперек щеки тянулся стянутый суровой ниткой шрам. Ковалю бросился в глаза ворох пропитанных кровью тряпок в изножье койки. Рослый мужчина в кольчуге навалился на девушку, удерживая ее, пока лекарь извлекал стрелы. Коваль видел только смуглую тонкую кисть с обкусанными ногтями, вцепившуюся в предплечье санитара. В качестве антисептика лекарь использовал спирт. А еще раненый вкололи какой-то наркотик, потому что, когда, наконец, Арина заговорила, зрачки ее плавали и туманились, а все движения потеряли резкость. «Мне доложили, что ты спас молодых мамаш и караван». «Это неправда», — попробовал отбиться Коваль. «Я всего лишь на время заменил убитого стрелка. Не лги мне, приятель». Арина сглотнула, в уголке ее рта проступила капля крови. Двое бойцов из ее личной охраны придерживали начальницу в сидячем положении. Артур уже знал, что случилось. В последнем усилии, убедившись, что подчиненные окостенели в страхе, а пулемет выведен из строя, Арина перехватила поводья у кучера своего броневика и, свернув с дороги, протаранила вражескую пушку. Расчет орудия бежал, двоих дикарей Арина пристрелила из револьвера, но дилижанс застрял в грязи. Его мог бы вытащить трактор, но трактор тоже был подбит. В дилижансе на тот момент, кроме девушки, находились шестеро бойцов, все отчаянные рубаки, и мальчишка, будущий колдун Эрмитажа. Никто из них, несмотря на страх перед ящерами, не прекратил стрельбу, но когда они вылезли, чтобы извлечь броневик из грязи, затаившиеся дикари напали. Завязалось самое настоящее побоище, Арину ранили четырежды. Одного ящера старшина телохранителей Серго зарубил рыцарским мечом. Несомненно, погибли бы все, но как раз в этот момент Коваль дал первый зенитный залп, и враги разбежались. «Серго, звони общий сбор». Каждое слово Арине давалось с трудом, но щуплая начальница продолжала удерживать власть. Врач непрерывно промокал ей лоб и подносил к ноздрям коробочку с белым порошком. В дверях броневика один за другим появлялись младшие командиры. Тот, кого звали Серго, горбатый крепыш с рукой на перевязи и забинтованным ухом, бросился отбивать склянки. Явился Чарли в сопровождении комара. «Госпожа, мы потеряли 27 человек и половину лошадей. Целиком выгорело 4 повозки. Кормушка для скота, вахтовый запас спирта и кухня. Также не удалось спасти сушеную ягоду, птицу, часть кожи. Опрокинулся фургон со стеклом, развалился пополам. Автомобиль с пушкой также испорчен. Не сможет ехать своим ходом. Один трактор разбит. Запас топлива не пострадал, казна в сохранности. Погибли 4 пассажиров, госпожа. Один нарвский, один соборник, 2 наших. Ковбои молчат, но солдаты мамы Кэт хотят повернуть назад. Их сержант говорит, госпожа, что они возвратят двойную плату, но не пойдут дальше. Они говорят, даже если впрячь всех коней чингисов, нам не сдвинуть караван. «Мамы», — перебила девушка, — «все целы, госпожа, но одной очень плохо. Мы потушили пожар и вернули их в купе. Та светленькая, Надя, дочь Авроры Ван Гог, она надышалась дыма и не приходит в себя». Вернулся Серго, выполнявший, видимо, и обязанности начальника штаба. «Люди боятся строиться на открытом месте, госпожа. Скажи им...» Арина закашлялась, выгнулась на койке. Врач и телохранители бросились поднимать свалившееся одеяло. На секунду перед Артуром мелькнули бурые от крови бинты. Всю верхнюю половину тела девушки, живот и грудь, закрывала сплошная повязка. Он невольно вздрогнул, представив себе, какую боль дочке Рубинса приходилось испытывать. «Скажи им, я слышу. Чингисы ушли. Впереди чисто. На два дня пути чисто. Крылатых тоже нет, кроме двух раненых. Добейте их». «Нет», — вклинился Артур. «Пожалуйста, госпожа, оставь этих змеев в живых». Сержанты переглянулись. Кроме Доляра, остальных четверых Артур не знал. Чарли пытался подавать ковалю знаки. Арина с трудом сфокусировала на нем огромные зрачки. «Зачем тебе жизнь демонов, приятель? Хочешь продать их в Москве?» «Госпожа, дай мне четверых солдат», — заторопился коваль. Он ощущал ускользающее внимание девушки. «Я хочу показать всем людям, что им нечего бояться. Тогда тебе легче будет восстановить порядок. Я привяжу змеев, чтобы они бежали за повозкой. И когда мы войдем в Москву, мальчишки будут смеяться и кидать в них камни». «Он ненормальный, госпожа», — обратился к Арине один из командиров, рослый бугай, похожий на прибалта. «Никто не посмеет коснуться демона, плюющего огнем. Это посланцы ада, вызванные колдунами. Все знают, но никто не смеет говорить об этом громко. Есть плохие места, и их все больше. Там быстрее растет трава, и родятся птенцы о двух головах. Там светится вода в ручьях, и рыбы умеют выползать на берег. В такие места уходят колдуны, чтобы пролить на плохую землю свое семя. И от семени их плохая земля рождает демонов, крылатых змеев и других чудовищ. Не слушай чужого, госпожа. Мы должны облить нечисть мазутом». Аудитория зашумела. «Госпожа, надо вернуться к нефтяникам, купить хлеба. Пусть ковбои приведут свежих лошадей. Собрать новый караван вместе с губернатором. Вернуть угоревшую девчонку маме Рони». Арина, словно не замечая общей паники, задумчиво смотрела на коваля. Он оглянулся, ища поддержки, и внезапно обрел ее в лице вихрастого подростка с котенком на руках. Парень встретил растерянный взгляд Артура и неожиданно открыто улыбнулся. Арина с усилием подняла руку. Мужчины разом примолкли. «Тебе надо взять второе имя, приятель. У меня есть фамилия, госпожа. Коваль». «Это непонятно. Что такое коваль?» «На украинском языке это кузнец». «Хорошо». Она сделала попытку улыбнуться. «Ты работал как настоящий кузнец. Дайте ему сказать. Этот человек проявил храбрость и достоин, чтобы его выслушали. Демоны плюются огнем. Как ты сделаешь, чтобы люди их не боялись?» Арина быстро переглянулась с Чарли и Серго. Артуру показалось, что относительно его персоны уже принято какое-то решение. «Госпожа», — коваль сосредоточился, — «до того, как уснуть долгим сном, я изучал строение животных и человека. На земле не рождается существ, способных создавать в организме горючую смесь. Не потому, что это невозможно теоретически, но любой внутренний орган отвечает тем или иным функциям питания, сохранения рода и так далее. Выработка жидкости или газа, которые способны вступить в скоростную реакцию с кислородом, не дает ничего, кроме...» Коваль почувствовал, что его не понимают. Он выражал мысли слишком заумно. «Страх», — вдруг добавил из своего угла подросток. Мужчины уставились на мальчика с нескрываемой робостью, но тот лишь снова улыбнулся, уже привычный к своему привилегированному положению. Ты смеялся, но плакал, потому что умный и глупый. Огонь живой и мертвый. Он для страха и смеха, верно?» Арина улыбалась, смежив веки. Шрам на ее щеке с каждой минутой все сильнее набухал.